Проснулся я ближе к 10 дня по местному часовому поясу. Сутки не спал, так что нормально меня вырубило. Сделав легкую зарядку, позавтракал и, не забыв котомку, покинул борт челнока. Искин тревогу не поднимал. По его сообщению, чужих вблизи не было. Мы не привлекли ничьё внимание во время спуска, так что наше прибытие оставалось тайной. Вот пусть ею и останется. Выбравшись из оврага по крутому склону, по целине направился к дороге. Та была пуста, только убедился в этом. Энергичным шагом двинул к селу, поглядывая на манящие воды местной реки. Жара душила. Кожа быстро покрылась липким противным потом. А так, если осмотреться вокруг, натуральные тропики. Все растения отличались от тех, что я покинул меньше суток назад. Тропики и есть тропики, так что я поостерегусь лезть в воду, пока не смогу убедиться, что там нет ничего большого, зубастого и со шкурой, из которой обычно изготавливают сапожки и сумочки. Крокодилы на планете водились, причем очень похожие на земных. Мне как-то попал в руки кристалл с информацией о флоре и фауне планеты, так что тему знал. Я и 200 метров не прошел, как услышал позади глухой перестук копыт. Кто-то несся галопом, нагоняя меня. Я сошел на обочину, чтобы не мешать, и рассмотреть одиночного всадника. Тот был в черном плаще и широкополой шляпе. Зорро недоделанный. Когда он настиг меня, то на ходу взмахнул кнутом. И я, несмотря на кувырок назад, не смог уйти от удара. Судя по змеившейся по губам садистской усмешке, тот это все сделал нарочно и явно получал удовольствие. Ну что ж, как вы к нам, так и мы к вам. В перекате я выдернул из кобуры короткоствольный револьвер и произвел 3 выстрела. Первый на 5 метрах, второй на 8 и третий на 11. Выстрелы прозвучали быстро, как очередь. Так и всадник верхом от меня удалялся тоже быстро. Нормально я попал. Только всадник упал на лошадиную шею и, ткнувшись лицом в гриву, продолжал удаляться, хотя лошадь и замедляла бег. Удалившись метров на 200, лошадь остановилась. Оседок лежал на ее шее, слабо шевелясь. После выстрелов я вскочил на ноги и рванул за ними, пытаясь догнать. И у меня это получилось. Лошадь, испугавшись, отпрыгнула в сторону, когда я приблизился. От рывка тело соскользнуло на траву. Лошадь отбежала, а я занялся мерзавцем. Первым делом остановил кровь и, убедившись, что состояние у него стабильное, вколол сыворотку правды и начал допрос. Смысла идти в село я не видел. К чему, если есть вот этот говорун? Про Академию СБ он знал. Я почти на 200 километров ошибся, так что подправил координаты. Более того, у посыльного, это был местный почтальон, имелась карта окрестностей. Места Академии она захватывала. Карта не на бумаге, а на его коммуникаторе. Тот фото сделал. Коммуникатор я забрал, будет моей наличностью. Трофей тоже собрал. У почтальона оказался такой же револьвер, как у меня, с 50 патронов. В общем, подумав, я поволок его к речке. Искупаться очень хотелось. Так что решил совместить сразу 2 дела. И воду на хищников проверю, и окунусь, если все в норме. Когда тот понял, что я собираюсь сделать, то задергался. Но куда он, ослабевший против меня? Закинул в воду. Та быстро вскипела и окрасилась красным. Мелькали какие-то тени и плескались хвосты. Ну точно, крокодилы и еще что-то непонятное. «Не-е-е», задумчиво протянул я. «Купаться я тут не буду». Зашвырнув в воду также сумку почтальона, там ничего интересного, местная переписка, я отправился обратно к челноку. Все, что нужно, узнал, так что дождемся темноты и переберемся ближе к развалинам Академии. Она, кстати, одиночкой посреди степи стоит. Вокруг только коттеджи преподавателей и студентов были. Чужаков тут не принимали. Секретность повышенная по сравнению с другими академиями, некоторые из которых даже в городах находились. Почтальон имел знакомого из жестянщиков, так что по тем территориям, и особенно по развалинам Академии, кое-что знал. В общем, там сидит одна банда, не из богатых. Видимо, все, что было, оттуда уже выгребли. Все, что можно, вскрыли. Так что, если я что-то хочу найти, то лучше у перекупщиков искать и переплачивать. По-другому никак. Ну или у самой банды, если у них что есть. Я так думаю, есть. Всегда организуют кубышки. До темноты еще много времени, и что делать, я пока не знал. Решил, займусь учебой. Вытащил капсулу в трюм, подвел времянку питания от ближайшей шины, вставил нужные картриджи, даже чистку провел. И, убедившись, что капсула в норме, голышом забрался в нее и закрыл глаза. Нужно сперва диагностику провести, что я и сделал. Показатели были практически те же, с небольшими изменениями. А вот скорость усвоения, подсчитанная компом капсулы, меня опечалила. Небольшая она была. И как раньше простые дети учились. Это сколько же времени они тратили? Кстати, а ведь логи обучения прошлых владельцев остались, можно посмотреть. Выяснил, что ею время от времени пользовались 8 детей. Сразу загрустил, вспомнив, что в могильнике были кости детей. Я затер прочую информацию, оставив только свою, и лег учиться. Решил начать с гипнограммы по обслуживанию и управлению атмосферной техникой. Ведь я пилот по малым и средним кораблям, но только в космосе. Есть немного знаний для спуска и подъема на планету, однако ничего другого. Никаких полетов, скольжения и планеризма не было. А вот в этой гипнограмме как раз нужны сведения по авиации. Все именно о полетах на планетах в условиях гравитации и ветра. За 9 часов, чтобы закончить через час после заката, я успел поднять гипнограмму до середины второго уровня. Да, тут разгон нужен. У себя в бункере я его мешал, благо в медбоксе, несмотря на подготовку к ремонту, все оборудование и материал были в наличии. Но здесь синтезировать разгон мне было не на чем, да и не брал я его с собой. Кто ж знал, что капсулу найду? Ну ладно, теперь хоть основы буду знать полетов в атмосфере. Это поможет при управлении челноком и уж тем более глайдером, если возникнет такая потребность. Выбравшись из капсулы, я оделся и направился в рубку. Немедля поднял машину в воздух и полетел к нужным развалинам. Пришлось чуть выше подниматься, чтобы сориентироваться по карте. Отметил, что даже с первым уровнем выученной гипнограммы управлять челноком стало куда легче в горизонтальном полете. Нашел нужную излучину реки, а дальше уже легче. Вскоре действительно обнаружил развалины. Вот только приближаться к ним не стал, облетел стороной, выискивая место для скрытой стоянки. Нашел глубокий овраг, правда, он был в 20 километрах от развалин Академии, и совершил посадку. Облетал я не просто так, а сканировал землю. Пришлось повозиться с перенастройкой сканера. Он, конечно, не шахтерский, но возможности увеличились. Вот я и стал летать зигзагом, изучая поверхность планеты, пока не нашел то, что нужно, и не укрыл челнок во враге. Тот был сухой и как стоянка вполне подходил. А искал я такие же резервные выходы, как в моем бункере. Это же Академия СБ. Не уверен, что у них на виду все. Может, и секретные уровни есть, о которых местные не знают. Оказалось, знают. И про выход тоже. Зря 3 километра наматывал на своих двоих. Вход взорван и полузасыпан. Похоже, давно. Все заросло и оплыло. Ладно, значит, будем торговаться. Вернувшись на борт, я снова лег в капсулу доучивать гипнограмму. Вывел на такое время, чтобы, как выучу второй уровень, сразу подняли. Очнулся я, когда крышка стала подниматься. Перевел ее в режим ожидания, оделся и прошел в пассажирский отсек, где спокойно позавтракал пайком. Пофигу, что снаружи давно обеденное время. Для меня именно завтрак. Потом велел Искину, а приказы я ему отдавал устно, открыть аппарель трюма, прошел вниз и выгнал багги наружу. Причем проверил, что на нее нагружено. Что-то снял, что-то добавил. Только после этого покатил к развалинам. Насколько мне известно, местные жестянщики не беспредельные и успешно контактируют с сельчанами. То есть давно топоры в землю зарыли. Так что я надеялся, что торговцы сюда заезжают и встречают их так же, как и везде. В общем, не доезжая до развалин около километра, я остановил машину и поднял черную тряпицу на древке. Общий знак торговли. На этом все. Осталось ждать. Надев наушники и покачивая в такт музыки головой, я даже вздремнуть успел, когда от развалин отделились 3 фигурки и двинули ко мне. Посмотрев на экран коммуникатора, Определил, что прошло 2 часа с момента моего прибытия. Ну, в принципе, еще быстро появились. Пока засекли, пока посыльных к старшим отправили, обсудили все, выбрали встречающих, время и прошло. Такая манера встречи повелась давно. Да и торговаться мы будем тут. В развалины я не пойду. Да и жестянщики не поймут. Торговцы так не поступают. Приготовив на всякий случай оружие, я в бинокль внимательно осмотрел принимающую сторону. 2 взрослых парней и, кажется, девица-подросток. Судя по слишком явной схожести с мужчиной, скорее всего, дочь. Когда они приблизились 100 метров, я оставил автомат на пассажирском сиденье багги и выбрался наружу, опустил на шею наушники, из которых продолжал реветь местный рок. «Мир вам!» — громко сказал я, подняв правую руку открытой ладонью к ним. «Это обычное приветствие торговца», — ответили мне, как и положено. «Мир!» И также подняли правые руки ладонью ко мне. Когда ближе подошли, я первым, согласно церемонии, представился. «Эдуард, вольный торговец». В этот раз я назвался именем из прошлой жизни. Светить настоящие данные пока не хотелось. Я планировал ими в содружестве воспользоваться. «Лаус старший», — кивнул мужчина постарше. 100 лет ему было. «Мий», — представился второй. «И я». Девушка с интересом меня рассматривала, задержавшись на миг на наушниках. Музыку я уже успел выключить. «Что привело тебя, молодой торговец, к нам? Мы ведь далеко в стороне от торговых путей. Редко к нам кто-нибудь забредает. Пустынные земли вокруг». Отслеживая мою реакцию, завел разговор старший. «Интерес есть. Псионика и все, что с ней связано. Обучающий материал, капсулы, тренажеры для псионов. Все, что у вас есть». «Капсул у нас нет», — немного нервно и категорично ответил старший, видимо, не раз с этим вопросом к ним забредали. «У меня есть», — пожал я плечами. «Правда, гражданская, но рабочая. Все расходники и картриджи тоже имеются. На 2 лет активного обучения хватит. Могу выставить как товар». Судя по тому, как заблестели глаза старшего, его капсула заинтересовала до такой степени, что, думаю, меня не отпустят, пока я ее не отдам. Ну, или не обменяю. Если только на что стоящее. «Кстати, эта машина тоже может пойти в качестве оплаты, как и все, что на ней». Пнул я по колесу багги. По местным меркам, подобная техника очень крутая вещь. «Не нужна?» — уточнил старший. «Не особо», — был мой честный ответ. «Ага, значит, это твой челнок двигателями свистел в стороне». «Многие знания, многие печали», — был мой немного философский ответ. «Это хорошо, что ты это понимаешь. Я так понял, что список товара у тебя уже готов?» «Есть такое дело», — согласился я. «У нас тоже. Сейчас сделаю в него 2 дополнений». Немного повозившись с прибором, старший подсоединил свой планшет к моему, и мы обменялись файлами. После этого, коротко попрощавшись, встречающие двинули обратно, а я залез в машину и остался сидеть. Дальше должны старшие местного клана жестянщиков решать, что им нужно, а что нет. Свой список я им скинул. Есть что выбирать. Даже продовольствие 500 тонн. Оружие дофига скопилось, все продам. Даже револьверы и дробовики. Оставлю лишь бластер и игольники. С багги трофеи и из грузовика, подбитого у фермы. Более того, для заманухи я даже включил в список тот химический реактор, что все это время возил с собой. Капсула, базы знаний, 1 нейросеть из бункера на пробу, ну и гипнограммы по фермерству. В общем, замануха полная. Должны они вскрыть свою основную кубышку, чтобы все это получить. Тут главное не передавить, чтобы те не захотели получить все сразу и бесплатно. Это тоже вполне реально. Даже более чем. Устроившись на водительском месте, я включил планшет и проверил файл жестянщиков антивирусом. Что-то тот долго его проверял. Открыл, когда тот дал добро. А неплохого размера список. Почти 1500 позиций. Если некоторых единиц товара было несколько, то указывалось, сколько их. Что меня изрядно порадовало, гипнограмм по псионике хватало. Похоже, особым спросом те не пользовались. Да никому они особо и не нужны. Видимо, бросовый товар. имеющих дар единицы. И если желающие и были приобрести, то их по пальцам можно пересчитать. Одной руки. А вот списки гипнограмм по знаниям СБ практически были пусты, всего несколько строчек, и то не особо мне интересных. В основном по экономической безопасности и схожим направлениям. Посмотрим, может, что и возьму для собственного развития. Вот боевые гипнограммы разобрали, видимо, быстро, и они пользовались стабильным спросом. Для меня, похоже, растрясли последние запасы. Особо привлекли две капсулы виртуального тренажера для псионов в хорошем состоянии. Видимо, тоже товар повис, никому не нужен. А среди гипнограмм была 1/4 уровня, скажем так, дополнение к моему медтехнику. И называлась она спецмедоборудование СБ. Вот как раз на ней и должны быть знания по этим тренажерам для псионов. Секретное знание, надо сказать. Еще были интересные предложения. Например, с 10 нейросетей для псионов. Я их искать собирался, а они у жестянщиков выставлены на продажу как бросовый товар. Класс. Если обмен пройдет нормально, это сколько же я времени сэкономлю? Немало, стоит признать. Разная линейка гипнограмм, однако внимательно ее изучив, я понял, что псионы развиваются в достаточно широком спектре, например, атакующие возможности разными способами, левитация, даже телепортация, но это очень узкая специальность, не всем дано. Эта информация была в сопроводиловке к пластинке гипнограммы. Еще разная защита – физического тела, астрального и разума. Много разных направлений защиты. Все от 6 и 7 уровня, но были как 4, так и 5. Видимо, какие-то дополнения к основным направлениям. Однако одна гипнограмма особенно меня заинтересовала. Псионика для начинающих 4 уровня. С нее и надо начинать, тем более неинициированному. Я даже слабо представлял, как она должна проходить и что для этого нужно. Надеюсь, в этой гипнограмме будет рассказано, как уберечься от ошибок. Я сделал пометки на тех позициях, что меня заинтересовали, после чего снова поднял флаг. Это значило, что я готов к началу обмена. Ждать пришлось недолго. С той стороны тоже быстро приняли решение, и уже через 40 минут на виду снова появилась та же тройка. Мы встретились также у баги, сели в круг прямо на траву и спокойно обсудили позиции в списках товаров. К моему удивлению, жестянщики брали практически все, и баги, и капсулу, и даже все продовольствие и фактически бросовые гипнограммы фермеров. Согласны были и на фермерских дронов. Про картриджи к капсуле и говорить не стоит, да и о реакторе тоже. Хотя, может, и не бросовые. Крестьянам их загонят. Не знаю, я не местный. Мой список тоже был немал. Брал оба тренажера для псионов, практически все гипнограммы и нейросети, тем более часть имела незнакомую мне маркировку, видимо, экспериментальные. Гипнограммы находились в кофрах, распределены по специальностям. Наверное, как нашли их жестянщики, особо и не трогали, лишь проверили, что там. Всего таких кофров, в каждом по 100 пластинок, мне продавали 47 штук. В общем, мы почти 2 часа согласовывали списки и торговались, внимательно следя, чтобы каждый остался в выигрыше. В результате каждая сторона была уверена, что выиграла именно она. Судя по лицам жестянщиков, весь бросовый товар по псионике они мне продали, ничего не оставили. Дальше мы договорились, как будет проходить обмен. Весь товар жестянщики вынесут на границу своих владений. Я заберу его оттуда, заодно и выгружу все по их позициям. В общем, мы ударили по рукам и снова разошлись. Я развернул машину и погнал к оврагу с челноком. Там заехал по открывшейся аппарели в трюм, вышел из машины и сразу стал все перекладывать. Только часть, хотя и большая, уходила жестянщикам. Почти час провозился, но знал, что жестянщикам еще тяжелее. У них дронов не было, а если и есть, то явно не рабочие. В списках товара их точно не было. В общем, закончив, я поднял машину прямо днем в воздух и на высоте 20 метров полетел к развалинам. Встал на опоры, те ушли глубоко в почву. Часть товара уже была на месте, принесли на руках. Сам я рубку не покидал, руководил из нее, наблюдая за мельтешением 50 жестянщиков, что занимались доставкой товара. Уверен, не меньше прячется в развалинах, охраняя своих. проверил сканером и убедился в своих предположениях. Пришлось кабелями двух дронов к внутренней сети судна подсоединить, чтобы управлять ими в ручном режиме погонщика. Да и общался с местными через дронов. Дальше пошла нудная работа по приему и выдаче товара. Мы согласовывались со списками и передавали друг другу покупки. Как жестянщики, так и я проводили их полный осмотр и даже выборочную проверку. Нейросети живые, как и положено. В опечатанных боксах в режиме консервации. Гипнограммы тоже не битые. Все 47 кофров. Ну и россыпью еще несколько сотен было. Даже оба тренажера штатно откликнулись, когда я их к сети челнока подключал. Хотя и сообщили, что картриджей у них нет. Но это ничего. Там вроде как стандартные используются. Не знаю, нужно гипнограмму выучить по этим капсулам. Уже начало темнеть, когда мы закончили. Остались довольны друг другом. Также через дронов, попрощавшись с гостеприимными хозяевами, я поблагодарил их за проведенную взаимовыгодную сделку, загнал дронов на борт, закрыл аппарель и, подняв суденышко в воздух, полетел к соседнему континенту. Я возвращался в бункер. Попутешествовал и хватит. Пора продолжать учебный процесс, тем более у меня появился новый интерес и новые возможности. Надо подумать о создании дополнительного убежища. Благо с челноком теперь это не проблема. Вывалившись из капсулы, я не устоял на ногах от новых сотрясений. Замигали потолочные лампы и посыпались сверху декоративные панели. «Что за хрень?» — рявкнул я зло, не понимая, что происходит и что меня вырвало из режима обучения. Однако почти сразу получил ответ от своего кластера планшетов. Атака. Нападение извне с применением технических средств. Причем атака шла со всех сторон. Черт, да что же это такое? Единственная организация, что могла мне подобное противопоставить, развалилась на отдельные группы, когда сбежал их глава 3,5 месяца назад. Вроде больше таких крепко подготовленных группировок у нас не было. Общаясь с разными людьми, я старался собирать информацию. Люди на планете живут на осколках былого, а тут сразу столько техники. Через оба резервных выхода прорывались дроиды и дроны, снося все на своем пути. Сзади них были погонщики и бойцы в бронескафах. Одно это, дроиды и бронескафы, подсказало, что на планете появились бывшие хозяева, значит, все-таки сняли блокаду. Понятно. Блин, и я последние 2 месяца не выбирался наружу, ничего не знаю. Похоже, интересные дела творятся на планете, если даже до меня добрались. Мельком посмотрев на планшет, удивился. Планета все равно была накрыта глушилками. Значит, крепости они не трогали, прошли между ними. Корабельные турели хоть и остановили стремительную атаку, но ненадолго. Уничтожили треть нападающих, но после совмещенных залпов были повержены. В тамбурах стали накапливаться нападающие, когда я отдал приказ подорвать заряды. В тех местах обрушились потолки, образуя завалы, которые нападающие еще долго будут разбирать. Все это я проделывал, шустро собираясь и облачаясь в курсантский комбез. Сейчас у меня есть, пока нападающие разбирают завалы, нагнав еще механизированных помощников. А тем людям, что были в тоннелях, сейчас кисло. Я ведь одновременные подрывы делал. В тамбурах и у входов. Ударная волна с двух сторон по ним должна была хорошо пройтись. Так что сейчас те не бойцы. Наверняка и погибшие есть. Замерев на миг, отправил в ту сторону щуп. Нет, далеко для него слишком. У меня сканирующий щуп короткий, пока всего на 6 метров вытягивался. Но я развивал его тренировками. А вот эманации смерти, что расплывались в астрале, уловил. Значит, есть погибшие. Забежав на свой спецсклад с баулом в руках, стал сгребать в него самое ценное. В основном по мелочи. Я давно уже все вывез, и многие ценности хранились в других местах. Так что можно уходить на своих двоих. Конечно, жаль обучающую капсулу и тренажер для псионов. Но у меня второй есть. Новее. В другом укрытии. Там же 2 другие обучающие капсулы и тренажер для флотских. Нормально, переживем. А вообще бункер у меня пуст. Предчувствуя, что скоро завертится, я практически все вывез, кроме того, что собирался учить или осваивать в ближайшее время. Вот этого оставлять противнику я не собирался. Более того, вытащил блок компа обучающей капсулы. Там сохранились логи моей учебы. но главное недоученная гипнограмма. Так что доучу, если удастся свалить от нападающих, в другой капсуле. Блоки скина из тренажера для псионов тоже забрал. В общем, набив баул, я побежал к лестничной шахте, перед этим включив таймер. Через час подрывы обрушат весь 7-й этаж. Взрывчатку я у жестянщиков на развалинах Академии СБ купил. У них оказались солидные запасы. Нашли на складе, вскрытом лет 30 назад. Одна из случайных находок. Иначе раньше бы обнаружили. Вот я и выкупил почти все оставшиеся запасы. 1,5 тонны у них оставалось. Остальное распродали раньше. Мне тонна ушла и 200 кило сверху. Скользнув в шахту лифта, я ухватился за наваренные техническим дроном скобы и, быстро перебирая руками и ногами, поднялся к завалу над головой. Тут последовал новый толчок. Кажется, неизвестные прокладывали новый тоннель напрямик сверху направленными взрывами. Никакого другого объяснения этим взрывам у меня не было. Сверху посыпался мусор и даже камни. Любой такой мог снести меня со скоб. Поэтому я с тревогой поглядывал наверх, но завал пока держался. От следующего сотрясения, моргнув, погасла единственная в шахте осветительная лампа. Тут и так была полутемень, хотя глаза успели адаптироваться. А теперь тоннель погрузился в полную тьму. Замерев на скобах на полпути к завалу, я дотянулся одной рукой до фонаря, что висел на поясе, и включил его. Хоть стало немного видно, что творится вокруг. Хотя при подъеме фонарь кидало туда-сюда. Лучи освещали то потолок, то стены, а то и низ. Ладно, хоть он чуть со спины висел, иначе бы ослепил прямой вспышкой по глазам, а мне это сейчас не нужно. Наконец, вот она, площадка, еще надежная. Тем более дрон ее укрепил, так что я перебрался на нее и, выключив фонарь, стал по-пластунски залезать в узкую кишку трубы. Это был мой прошлый вход, который я обвалил, оставив тонкую трубу для вентиляции. Однако после возвращения я решил сделать тайный ход, убрал узкую трубу и положил эту. Максимально возможную по диаметру, что я мог найти. Только вот тесно в ней было. Тем более я еще раздался в плечах. Почти 13 лет все-таки. Еще месяца 4 и точно исполнится. Так и пополз, толкая перед собой баул. Котомка на длинной веревке волочилась позади. По-другому никак. Застряну. 3 метра кошмара. Вот как заболевают клаустрофобией. Чуть не застрял, но отчаянным рывком вырвался. Отдышавшись, я осторожно отвалил валун от входа и сквозь ветви сухого кустарника внимательно осмотрелся. С середины склона крупной воронки особо не осмотришься. Часть неба и верхушки ближайших развалин только видны. Но в этот раз мне, похоже, повезло. Тут как посмотреть. А было на что смотреть. Я разглядел корму штурмового бота, опознал по обводам. Хотя что это за модель, мне неизвестно. Фиг его знает, что за эти 200 лет успели выпустить в королевстве. Висел тот недолго, отодвинулся чуть в сторону, уйдя из поля моего зрения. Хотя свист движков я продолжал слышать, только глуше. И над тем местом, где он висел, раздался грохот. Дымкой пыли подернулась земля в воронке, и вверх поднялось облако земли и обломков. Да и меня чуть не засыпало. Широко разлетались. «Идиоты! И надо им взрывать!» — зло пропыхтел я, стараясь удержать шаткий свод. Труба выводила в небольшой предбанник в стене воронки. Я тут один едва помещался с вещами. Но камни не спрессованными были. Кто же знал, что тут до взрывных работ дойдет? Вот приходилось удерживать. А не то вся эта масса на меня рухнет, размажет и не заметит. Долго держать я не смог, и, выкатившись из тамбура наружу, невольно оцарапал шею о колючке. Скатился чуть ниже по склону, после чего, шустро перебирая ногами и руками, отбежал в сторону. Успел. Свод все же рухнул, и мимо пронеслась лавина из камней. Едва успел уйти. Зашиб колено, пока бегал по склону, но это мелочи. Из воронки я снова увидел бот, что завис над тем местом, где был произведен взрыв. Там медленно оседала пыль. Слышались разговоры, но разобрать, о чем говорят, не смог. Когда показался бот, я лег на камни и так лежал, не двигаясь, тем более, что пыль осела на меня, сделав незаметным, одного цвета с камнями вокруг. А двигаться реально было нельзя. Может, пилот бота меня и не заметит, но и скин контролирует все вокруг с помощью камер на обшивке, и движение в воронке точно засечет. Сообщит пилоту, а тот подгонит десантников, чтобы они меня взяли. Вот я и лежал, уткнувшись лицом в камень, старался медленно вдыхать-выдыхать, камни не дышат, и ожидал, когда бот снова улетит. Надеюсь, у Искина не включен режим запоминания обстановки. Мол, появился камень в одном месте, потом в другом. Иначе плохо дело. Но вроде ничего, бот уже минут 10 висит на одном месте, так же кормой ко мне. А десантники так и не появились. Это хорошо. Придется так до ночи в воронке пробыть, пока незваные гости не угомонятся. Надеюсь, они не обнаружили глайдер, мое единственное средство спасения. Бот снова отлетел в сторону, скрывшись с глаз. И я, выбрав место, где склон явно крепкий, устроился между двух валунов, ожидая нового толчка после взрыва. А вот и он. Переждал в укрытии, у одного валуна была как бы ниша с козырьком, пока не упадут все обломки, после чего полусидя замер. До наступления темноты осталось 4 часа. Подождем. Пока делать нечего, прикину, что я успел за эти 3,5 месяца. Ну что сказать, учился, и этим все сказано. Оказалось, псионика на удивление сложная наука. Те же обычные гипнограммы или базы знаний давали информацию. Учишь, тренируешься и готовый специалист. У псионов не так. У каждого дар свой, неповторимый. И под каждого гипнограммы никто делать не будет. Так что из учебных программ в капсуле я получал только голую теорию. А инструкторы в тренажерной капсуле уже помогали все это усваивать и применять, скажем так, на практике. Не скажу, что после их учебы, даже если в тренажере что-то начинало получаться, так же будет в реале. Нет, тренажеры — это одно, тут только учат опытные, надо сказать, инструкторы-псионы. А вот в реале я до всего сам доходил долгой практикой, до окончания сил, или, как их еще называют, маны. Надо сказать, внутренний резерв у меня был приличный, на верхней планке по шкале псионов, но его еще можно развивать. Главное, инструкторы в тренажере давали понять, от чего отталкиваться и к чему стремиться. Все, что мне и нужно. Так что в реале я достаточно быстро добился результатов. Пока немногих, но я становился сильнее. После возвращения я занялся поисками другого убежища и в горах случайно нашел остатки комплекса ПКО, центр управления, а также пустые шахты, в которых не было никого с момента пуска ракет. Получается, за истребление населения местные военные все же отвечали. Иначе почему шахты пусты? В общем, оборудовал неплохое убежище. Я туда ночами все и вывез. Только после этого и залег на постоянную учебу. Все же правильно, что начал с того, что выучил гипнограмму спецмедоборудования СБ. Изучив ее, я теперь знал, что делать дальше. Ну а знания этой гипнограммы подтвердил в том же тренажере для псионов. Там есть сдача экзамена по ней. После этого загрузил гипнограмму «Псионика для начинающих». Теперь я знал, как учиться и, главное, к чему стремиться, чтобы не ошибиться в обучении и не браться за то, что на начальном этапе мне просто не нужно. Как я и думал, учиться нужно постепенно, беря свой дар под контроль, легкими движениями художника. Иначе можно запороть все дело. Теперь понятно, почему псионы королевства считаются самыми сильными в содружестве. В других государствах обучение поставлено по старинке, учитель-ученик. А в королевстве это дело перевели на массовость, так что несмотря на то, что наше королевство было самым небольшим по размеру, но зато самым сильным по магам, у нас их реально было много. Правда, все они были на службе. Одаренных стало не хватать для курсов, так что эмиссары стали посещать другие государства, где уговаривали местную одаренную молодежь отправиться в королевство. Надо добавить, все соседи к королевству стали не очень хорошо относиться. Тут они правы. Нельзя в чужой курятник за яйцами лазить и делать вид, что так и нужно. В тренажере я через 2 недели учебы прошел инициацию. Сумел, благодаря помощи и советам инструкторов тренажера, обуздать свою силу, но и дальше учил защиту. 8 гипнограмм в комплекте. Самое главное – ставить щиты, чтобы даже для сильных псионов казаться обычным человеком, замаскироваться под него сложной аурой. Я все силы бросил только на это направление и добился результата. Я знал это. И щиты вокруг своего дара поддерживал уже машинально. Можно сказать, те сами держались. Я лишь маной их подпитывал. Так что если потеряю концентрацию или сознание, они не спадут, будут держаться в любом случае, пока есть хоть крохи маны в моем резерве. Эта защита не сильно маноемкая, так что долго держать смогу. Кстати, надо будет подумать, как сделать камни-усилители, где можно держать резерв маны. Это всегда пригодится. А вот сложной аурой пока глухо. Я еще учил это направление. Но, думаю, скоро и тут добьюсь успехов. Дело тоже нужное. За эти 3 месяца я оборудовал запасной бункер, который, кстати, от этого находился в 6000 километров, и частично выучил всего 10 гипнограмм. Больно уж туго шли знания по псионике. Куда тяжелее, чем обычные флотские. Даже тяжелее, чем самые сложные из них, инженерные. Сложность в обучении еще заключается в том, что гипнограммы комплекта по защите тесно переплетаются между собой. Первые 2 базы – общеобразовательные 4-го уровня, и в комплект по защите не входят. А остальные – 7-го, и мне нужно их выучить до максимального. Ладно, 4 выучил, но 4 других пока на 6-м уровне, и их нужно подтягивать до 7-го. Тут такая система, еще в базах знаний есть схожая. Для примера, все гипнограммы этого комплекта псионической защиты нужно в определенном порядке выучить до 4-го уровня. Дальше нужно учить первую в списке гипнограмму «Силовая броня» до 5-го уровня. Потом еще 2, 3-ю и 4-ю также до 5-го уровня, это пузырчатая защита и астральная активная защита. Но следом вообще 8-ю из списка гипнограмму и сразу до 7-го уровня. При этом, поднимая их на 1 уровень, нужно сразу выходить из обучения и лезть в тренажер к инструкторам, что помогали осваивать каждый уровень. То есть 10 дней подряд я в эти 3 месяца в капсуле и не лежал практически, разве что в последние дни, когда с 6-го до 7-го уровня поднимал некоторые из них. Там обычно этих 10 дней не хватало, чтобы их выучить полностью. Практически без перерыва учился, из капсулы в тренажер, а из него обратно в капсулу. 3 дней не нужно пережидать после учебы, как ранее, совсем другая техника и другие возможности. При этом, несмотря на то, что щиты я уже поставил и держал, моя учеба по этому направлению еще не закончена, и я твердо решил завершить ее. Слишком много возможностей давало. Фактически защита у меня крепкая, но можно сделать куда крепче. И, наконец, сложной аурой разобраться. Уроки по ней у меня только начались с инструкторами. Так что доберусь до челнока, в трюме которого и стояли капсулы с тренажерами, и продолжу учиться. Мне 3 гипнограммы с 6-го уровня до 7-го нужно догнать и завершить этот изматывающий марафон с обучением. Вот только жаль, ничего атакующего или боевого я не успел выучить. Но надеюсь, возможность такая еще будет. Грохнуло еще 3 взрыва, и бот отлетел и больше не появлялся. Да и взрывы прекратились. Зато выкрики со стороны стали слегка возбужденными. Видимо, докопались до подземных уровней. Вот они, наверное, разочарованы. Столько сил потратили, средств, а все вычищено, полуразрушено. Медбокс так точно. Направленными взрывами потолок должен был рухнуть на оставшуюся капсулу и тренажер и всмятку раздавить их. Таймер, поставленный мной, давно должен был сработать. Он был продублирован, так что я был уверен, что подчистил все следы. К моему удивлению, еще до наступления темноты шум работ снаружи начал стихать. Было видно, как улетели 2 обычных грузовых челнока, а бот еще оставался. А дальше я испытал натуральный шок. Переговариваясь, к краю воронки вышли 2 мужчин. Оба в темно-синих десантных комбезах неизвестной марки с игольниками на поясах. Расстегнув клапаны спереди, они стали мочиться вниз, весело переговариваясь. Далеко от меня стояли. Но я разобрался, что обсуждали обширную задницу какой-то Аиды, работающей в борделе. Поразили не комбезы со встроенными скафандрами. Я уже понял, что блокаду действительно сняли. А лица внешников. Они были черные, как уголь. Это были негры. Даже носы эти, как у горилл. Эталон красоты и чистоты крови. Все совпадает. Проблема состояла в том, что в королевстве таких особей не было. Давили их. И не безосновательно. Крупная, но отсталая империя Лушан, с которой королевство имело общие границы, являлась типичным государством с рабовладельческим строем. Белые там рабы, черные господа. И черные попадали в кабалу, но лишь в кабалу. Брать черных в рабство в империи было табу. а в закупы это всегда пожалуйста. Флотские королевства никогда бы их черных не допустили в центр королевства. Чуют тайну, от которой веет неприятностями. Нужно выбираться и ловить языка, вдумчиво допросить его, что же произошло в королевстве за эти 200 лет. Похоже, новости будут не самыми приятными, иначе этих горилл тут бы не было. Слишком сложными были отношения между нашими государствами. Полюбовно разрешены они быть не могли. Закончив справлять малую нужду, те закрыли клапаны и неторопливо скрылись с глаз. Однако я продолжал сидеть не шевелясь, пока наконец не послышался свист движков бота, и тот в сопровождении еще одного челнока улетел. Однако я продолжал сидеть, едва дыша, стараясь не двигаться. Просто подстраховка. Я не был уверен, что черные реально улетели. Они ведь встретили сопротивление на входе в бункер, потери понесли. Могли и оставить маяк, чтобы тот отслеживал все, что происходит вокруг, а рядом группу охотников. В ловле беглых рабов черные всем фору дадут. Тысячелетний опыт в этом. Так что я сидел до самой темноты, стараясь не шевелиться. Береженного, как говорится,